Василий Осипович Ключевский. Исторические портреты. Значение преподобного Сергия для русского народа и государства. Когда вместе с разнообразной, набожно крестящейся народной волной вступаешь в ворота Сергиевой лавры, иногда думаешь, почему в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который спокойным, неизменным взглядом наблюдал бы и ровной, бесстрастной рукой записывал ежесодеяться в русской земле, и делал это одинаково из года в год, из века в век, как будто это был один и тот же человек, не умиравший целые столетия. Такой бессменный и неумирающий наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в течение 500 лет поклониться гробу преподобного Сергия, и с какими помыслами и чувствами возвращались отсюда во все концы русской земли. Между прочим, он объяснил бы нам, как это случилось, что состав общества, непрерывной волной притекающей ко гробу преподобного, в течение 5 веков оставался неизменным. Еще при жизни преподобного, как рассказывает его жизнеписатель-современник, многое множество приходило к нему из различных стран и городов, и в числе приходящих были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди на селе живущие. И в наши дни люди всех классов русского общества притекают к гробу преподобного со своими думами, мольбами и упованиями. Государственные деятели приходят в трудные переломы народной жизни, простые люди — в печальные или радостные минуты своего частного существования. И этот приток не изменился в течение веков, несмотря на неоднократные и глубокие перемены в строе и настроении русского общества. Старые понятия иссякали, новые пробивались или наплывали, а чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех концов русской земли, бьют до сих пор тем же свежим ключом, как били в XIV веке. Если бы возможно было воспроизвести писанием все, что соединилось с памятью преподобного, что в эти 500 лет было молчаливо передумано и перечувствовано перед его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания истории нашей всенародной политической и нравственной жизни. Впрочем, если преподобный Сергий доселе оставался для приходящих к нему тем же, чем был для них при своей жизни, то и теперь на их лицах можно прочитать то же, что прочитал бы монастырский наблюдатель на лицах своих современников 400 или 500 лет назад. Достаточно взглянуть на первые встречные лица из многого множества в эти дни здесь стеснящегося, чтобы понять, во имя чего поднялись со своих мест эти десятки тысяч, а сотни других мысленно следовали за ними. Да и каждый из нас в своей собственной душе найдет тоже общее чувство, стоя у гробницы преподобного. У этого чувства нет уже истории, как для того, кто покоится в этой гробнице, давно остановилось движение времени. Это чувство вот уже 5 столетий одинаково загорается в душе молящегося у этой гробницы, как солнечный луч в продолжении тысячелетий одинаково светится в капле чистой воды. Спросите любого из этих простых людей с посохом и котомкой, пришедших сюда издалека, когда жил преподобный Сергий, и что сделал для Руси XIV века, чем он был для своего времени, и редкий из них даст вам удовлетворительный ответ. Но на вопрос, что он есть для них, далеких потомков, людей XIV века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо и вразумительно. Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием, так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица его сделавшего в сознании этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а само дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом.